миллионы людей на одной волне с нами. Миллионы идей мы в одну их собрали. Давай вместе танцевать, поднимай руки вверх. Ру-ТВ одна семья, поем вместе припев. Я на Ру-ТВ, Ру-ТВ, я на Ру-ТВ. Москвы до Камчатки ловит эфир, видишь крыши в антеннах. Наши треки звучат из разных квартир. Ты решил разобраться, кто в шоу-бизнесе главный, кто чей кумир, так не надо стесняться. Погружайся с нами в музыкальный мир. Выводи на экран на работе, или если ты скучаешь на паре, сними себе клип на телефон, залей его в сеть, а тебе все узнали твой следующий шаг. Чтобы все, кто не верил, наконец замолчали. Сделай крутой русский продукт, и ты на лучшем музыкальном канале. Позитивный настрой, вам всегда обеспечен. Если день не простой и устали под вечер, нету сил на Инстаграм, Твиттер или Ютуб. Наш тарифный чай-канал, там тебя уже ждут. Это Ру-ТВ, мы дарим всем настроение. Это Ру-ТВ, целые сутки в движении.